Глава 7. Пицца Бенито. Последний этаж, телеканал «Викинг». Здание было воздвигнуто достаточно давно, в 1957 году, и на углах уже ободралась штукатурка. Въезд преграждался массивными бетонными блоками, за ними, в окружении мешков с песком, в пулеметных гнездах, засели немцы из зондеркоманды «Феникс». На заднем дворе слышался рык моторов бронемашин, на крыше несли дежурство снайперы. Отряды партизан не раз атаковали Министерство народного просвещения и пропаганды. 20 этажей этого бетонного монстра вмещали государственное телевидение, радиостанции с десяток редакций газет, сувенирный магазинчик и помпезный ресторан «Туле». Коридоры внутри здания переплетались, как клубок змей. Заблудиться было довольно легко, только лифтов, ведущих в различные подразделения, построили 8 штук. ТВ заняло 5 верхних этажей, самых престижных. Гости могли попасть в святая святых, предъявив охране в окошечко из пуленепробиваемого стекла «Аусвайс» и пройдя через турникеты. Дальше их вели сотрудники телеканала «Викинг». В качестве пропуска требовалось приложить ладонь к сканеру возле раздвижных дверей. Сразу на выходе из лифта под потолком висела растяжка с обширной цитатой из доктора Йозефа Геббельса. «Мы всегда говорим правду». Ну, почти всегда. Согласно постановлению Рейхстага Москва, телевидение получало из казны 20% бюджета, столько же, сколько и армия. Заслуженно. Руководители Триумвирата не раз убеждались, что ТВ выполняет свои функции куда успешнее ракет и танков. Редко, когда в истории даже самой сильной армии удавалось подавить массовое восстание. А вот телеэкран позволял жестче, нежели патрули на улицах, контролировать головы. Звания на ТВ начинались от шарфюрера. Даже корреспондентам полагались генеральские зарплаты и бесплатный продуктовый паёк. Оборудование ТВшников терзало страшной завистью сердца их коллег. Отличные видеокамеры, скоростной сёгуны, дорогие автомобили. Среди мрамора в вестибюле «Викинга» сиял лысиный бронзовый бюст Ганса Ульриха Руделя, первого космонавта Третьего Рейха, в 1952 году водрузившего на Луне флаг империи. Всемирная слава, миллионы автографов и полуголые фанатки, осаждавшие звезду даже в туалете, быстро сожрали карьеру Руделя. Тот спился с рекордной скоростью за 1,5 года. Космонавта сняли с полетов и перевели на скучное хлебное место руководить телевидением Берлина. Неожиданно Ганс Ульрих с жаром отдался новой работе –